Мария Дюречкова. Принцесса Щебетунья. Жил один король, и была у него только одна дочка, принцесса Щебетунья. Сперва его огорчало, что нет у него сына-наследника, но потом он подумал и успокоился. Щебетунья подрастет, замуж выйдет, и появится во дворце молодой государь. Только бы она не ошиблась в выборе. Время шло, принцесса Щебетунья росла и хорошела. Еще и 16 не минуло, а во дворце уже толпились принцы и королевичи со всех концов света. Дни проходили в сплошных забавах, праздниках и гуляниях. «Очень мил королевич из седьмого королевства!» — щебетала принцесса Щебетунья старому садовнику, придя по привычке в теплице за розами. «Что ни слово, то шутка! Ха-ха-ха! А вот у принца из двенадцатого королевства, у этого есть такой прозрачный камень медового цвета, а внутри того камня переливается капля воды, честное слово, так и перекатывается в нем, уж такая красота. А самый замечательный король из тридесятого королевства, он ведь привез с собой богатырского петуха, выпустит петуха во двор и привяжет ему к ноге огромную дубовую колоду. А ты только представь себе, садовник, петух прохаживается с этой колодой, как ни в чем не бывало. Это самый могучий петух на свете. И если я выйду за короля, он обещал подарить мне этого петуха. Садовник улыбается, но улыбка у него что-то невеселая. Надеюсь, ваша светлость выберет самого достойного. Ну, конечно, садовник. Наверное, я выберу этого петуха. Я хочу сказать, этого короля с петухом. Колода мне ни к чему, а лучше запрягу петуха в карету, а зимой в сани. То-то весь свет будет дивиться, когда я выйду на петухе, и тебя как-нибудь прокачу на нем, садовник, хотя бы от сада до ворот. Принцесса щебечет, кружится среди розовых кустов, а садовник молча слушает ее и озабоченно качает головой. Проводил он ее и снова вернулся к своей работе, но вдруг заметил на одном из розовых кустов шелковый платок. Это Щебетунин платок зацепился за шип. Сама судьба посылает ему этот платок. Садовник снял платок, пошел с ним в дальний угол теплицы, сорвал там четырехлистник клевера и зашил его в уголок платка. А четырехлистник, как известно, обладает волшебной силой. Он открывает глаза, и они видят любой обман, могут заглянуть в самую душу. На другой день садовник вернул платок принцессе, а в душе пожелал: «Пусть этот четырехлистник поможет тебе выбрать лучшего из женихов. Щебетунья ты наша, щебетливая!» В тот самый день король из тридесятого королевства решил попросить руки принцессы Щебетуньи. И, конечно, сделать это лучше всего тогда, когда принцесса опять станет восхищаться богатырским петухом. Вынес он во двор клетку, выпустил из нее петуха, привязал к его ноге дубовую колоду, пусть прохаживается с ней. Все во дворце это уже видели, опять все ахают, глаза таращат, в ладони хлопают, а принцесса Щебетунья широко открывает глаза, но почему-то не ахает, а с насмешкой говорит: «Люди добрые, а ведь у этого петуха к ноге привязана никакая не колода, а самая обыкновенная соломинка. Неужели вы этого не видите?» И она смеется, заливается во все горло, а за ней начинают смеяться все остальные. И этот смех открывает им глаза. Действительно, самая обыкновенная соломинка, самый обыкновенный петух, самый обыкновенный обманщик. Все смеются, все довольны, что из щебетуниных поклонников отпадает именно тот, кто казался самым опасным соперником. Только королю из тридесятого королевства не до смеха. Не только сорвался его план, он еще и стал всеобщим посмешищем. Нет, этого он так не оставит. Он подошел к Щебетунье, она все еще смеялась, глянул ей в глаза пронзительным взором, от которого ее мороз пробрал до костей, дохнул ей в лицо и, не сказав ни слова, ушел. Закружилась голова у Щебетуньи, и она села. Веки у нее словно свинцом налились и смежились. В мыслях у нее все затуманилось, и она погрузилась в глубокий сон. Спала она день, спала два, спала три, спала целую неделю. Принцы из замка исчезли, а вместо них зачастили доктора, лекаря, знахарки со всякими лекарствами, снадобьями, мазями и притираниями. Один решил лечить принцессу так. Привел в ее спальню целый оркестр, даже с барабанами. Оркестр играл, гремел, грохотал, но принцесса сладко спала, улыбаясь во сне. Второй лекарь расставил вокруг постели 3 дюжины будильников. Через каждые полчаса будильники так адски трезвонили, что все картины в дворце падали со стен. Но принцесса сладко спала, улыбаясь во сне. Третий лекарь привел девушек-щекоталок. Щекоталки щекотали принцессе пятки, щекотали ее подмышками и сами при этом чуть не лопались от смеха. Но принцесса сладко спала, улыбаясь во сне. И чего только еще не пробовали. Но все впустую. Наконец, король велел объявить повсюду. Кто принцессу разбудит, тому она достанется в жены. Слух об этом пролетел по всей стране. До самых глухих ее уголков долетел. Дошел он и до угольщика Тихона, который жил со своей молодой женой где-то в лесах. Удивился Тихон, услыхав о спящей принцессе. Удивился и задумался. Вспомнилось ему, как зашел он когда-то с покойным отцом в глубокий лес. Сам Тихон тогда еще мальчишкой был. Лес был темный, сырой и совсем глухой. Отец тогда показал на старую вербу и сказал: «Эта верба ни разу не слыхала, как вода журчит и как петух кричит. Большая сила кроется в такой вербе. Запомни это, сынок». Тихон эти слова не забыл и собирался когда-нибудь на склоне лет передать их своему сыну. Но сам он к этой вербе ни разу не ходил, незачем было. А тут вдруг он про нее вспомнил и словно опять услышал отцовский голос. «Эта верба ни разу не слыхала, как вода журчит и как петух кричит. Большая сила кроется в такой вербе. Запомни это, сынок». Задумался Тихон. «А не может ли эта сила разбудить спящую принцессу? Что, если попробовать? Правда, брать принцессу в жены он бы не хотел. Жена у него уже есть. И потом, хороша была бы парочка, угольщик и принцесса. Не на королевском же дворе ему уголье жечь, а принцесса. Неужто она пошла бы жить в избушку углежога? Только этого не хватало. А все же он попытается пробудить ее от этого странного сна. Отправился Тихон в тот глубокий лес. Далеко это было. Ни дорожка туда не вела, ни тропинка. Пришлось ему брести по пояс в снегу. Долго он прокладывал себе дорогу к той вербе, а когда пришел, удивился. Стоит старая верба. Ну и что? Верба как верба. Но когда Тихон отломил вербовый прутик, то почувствовал на ладони сок. «Теперь, среди зимы?» — подумал он. «В самом деле, видно, непростое это дерево». Вырезал он из прутика дудочку и заиграл на ней. Ну и диво! Только он заиграл, как снег стал таять на глазах. На деревьях налились почки, из земли выглянул первоцвет. Зачирикала пташка на ветке. Все вокруг проснулось. Пошел Тихон лесом, куда глаза глядят. А глаза его глядели как раз в сторону королевского города. Идет он, наигрывает на дудочке, и просыпается вода в реках, трава на лугах, ветерок в кустах. Пришел он к королевскому дворцу и сказал, чтобы доложили о нем королю. «Так и так, хочу попробовать. Не удастся ли мне разбудить вашей милости дочку?» — говорит Тихон королю. Король тут же отвел его в опочивальню, где на шелковой постели сладко спала принцесса Щебетунья, улыбаясь во сне. Заиграл Тихон на чудесной дудочке. Принцесса сперва только застонала, словно отвечая во сне на чей-то зов. Потом зашевелилась, руки у нее проснулись. Она протерла глаза, открыла их и радостно рассмеялась. «Ах, как сладко мне спалось!» Вскочил из постели, обняла отца, Потом повернулась к Тихону и давай его обнимать. Бедная одежда угольщика не сбила щебетунью с толку, ведь у нее за поясом шелковый платок, а в нем зашит четырехлистник, который помогает видеть человека насквозь, до самого сердца. Королю такой жених не очень был по душе. Но слово есть слово. «Ты свое слово сдержал», — говорит. «Сдержу и я свое. Через 3 дня можете праздновать свадьбу». «Это какую же свадьбу?» — удивился угольщик. «Какую же еще? Как не твою? С принцессой Щебетуньей?» «Да ведь я женатый», — объясняет Тихон. «Принцессе я просто так помог от души. Жаль мне ее стало. А в мужья пусть выберет себе кого-нибудь другого, который лучше придется к вашему двору. Охотников, небось, много найдется». И он с удовольствием поглядел на красавицу Щебетунью. И она загляделась на статного, пригожего Тихона, у которого такое доброе, щедрое сердце. «Ну, тогда возьми что-нибудь отсюда на память». «На память?» Тихон глянул на всю эту дворцовую красу. Кругом мрамор, ковры, резная мебель, золотые чаши. На что ему все это? «У вас здесь все такое большое, тяжелое, богатое, не для моей избы». «Тогда знаешь что?» Пришло вдруг в голову Щебетуньи. «Я подарю тебе этот платок». И она достала из-за пояса шелковый платок с зашитым в него четырехлистником. «Спасибо, принцесса. Вот это хороший подарок!» Обрадовался Тихон, свернул платок и бережно спрятал его во внутренний карман куртки. Там он хранил самые ценные свои вещи. И пошел довольный в свою избу, затерянную в лесной глухомане. А принцесса Щебетунья словно глаза свои отдала вместе с этим платком. Мы-то знаем, почему. И когда снова повалили во дворец женихи со всех концов света, Щебетунья остановила свой выбор на женихе в самом нарядном мундире. Особенно хороши были на мундире позолоченные пуговицы. Они так блестели на солнце, что глазам больно было.